он тихо сказал Скарлетт. «Вы не забудете, что я вам сказал о вашем имени, дорогая Скарлетт?» «Я не забуду», — сказала Скарлетт, наслаждаясь безобидной тайной. «Вы будете Скарлетт О'Хара и никем другим во время нашего путешествия в Ирландии», — сказал он ей, подмигнув. «Это не имеет отношения к вам или вашим родным, дорогая Скарлетт. Батлер — знаменитое имя в Ирландии, но вся его слава отвратительна». Скарлетт нисколько не обиделась. Она была готова оставаться О'Хара. Брайан Бору был, как обещал Колум, прекрасным сияющим кораблем. Его корпус сверкал белыми с позолотой витыми украшениями. Позолота украшала изумрудного цвета покрышку гигантских гребных колес. И название корабля было обрамлено стрелами. Английский флаг развивался на флагштоке, но зеленое шелковое полотнище с золотой арфой смело развивалось на передней мачте. Это был роскошный пассажирский корабль, обслуживавший богатых американцев, которые путешествовали в Ирландию из сентиментальности. Они хотели увидеть деревни, где родились деды-иммигранты, или показаться во всем своем великолепии в деревне, где они сами родились. Огромные залы и каюты были богато украшены. Команда была готова удовлетворить любой каприз. Багажное отделение было очень большим для обычного корабля, потому что ирландо-американцы везли с собой подарки для всех своих родственников и возвращались с многочисленными сувенирами. Носильщики обращались с каждым дорожным сундуком, с каждым ящиком так, как будто они были полны стеклянных вещей. Часто так и было. Процветающим американо-ирландским женам третьего поколения было известно, как освещать каждую комнату с помощью канделябров Уотерфорда. Широкая платформа с крепким поручнем была выстроена над гребным колесом, и на ней сейчас стояли Скарлетт с Колумом и множество пассажиров, чтобы помахать на прощание своим родственникам. Времени было только на поспешное прощание, поскольку Брайан Бору собирался отойти с минуты на минуту. Скарлетт посылала воздушные поцелуи толпящимся на берегу О'Хара. Этим утром дети не пошли в школу, а Джейми закрыл свой магазин, чтобы они с Дэниелом смогли посмотреть на их отплытие. Немного в стороне от других тихо стоял Стефан. Он подал рукой знак Колуму. Это значило, что сундуки Скарлетт были открыты и переупакованы по дороге к кораблю. Среди стопок тонкой бумаги и нижних юбок, дамских платьев и халатов были плотно завернуты смазанные ружья и амуниция, которую он купил в Бостоне. Подобно своим отцам и дедам и поколению перед ними, Стефан, Джейми, Мэтт, Колум и даже дядя Джеймс воинственно выступали против британского правления в Ирландии. Больше чем 200 лет О'Хара рисковали своей жизнью в сражениях, иногда в бесплодных неудачных вылазках. И только в последние 10 лет организация начала расти. Дисциплинированные и опасные, финансируемые из Америки, финианы становились известными в Ирландии. Они были героями для ирландских крестьян, проклятием английским землевладельцам, а английские военные силы финианы устраивали только мертвыми. Колум О'Хара был одним из самых удачливых собирателей денег и одним из выдающихся лидеров братства финианов.